Глава 47. Старший инспектор Лэм прочистил горло и посмотрел на мисс Силвер, сидящую прямо и чопорно, положив руки на колени. Пара черных перчаток из потертой замши лежала на пледе между ней и мисс Крейн. Она заговорила тем же тоном, каким обращалась бы к ученикам младших классов, не проявляя никаких признаков самодовольства или нервозности. Взгляд ее был мягким и в то же время серьезным. «Старший инспектор собрал вас здесь, чтобы прояснить несколько моментов, вызывающих сомнения. Он любезно разрешил мне задать вам 1-2 вопроса. Начну с объяснения своего статуса. Меня наняли для частного расследования, которое, видимо, связано с печальными событиями последних 2 дней. Это дело, пустячное само по себе, стало важным из-за внезапной и трагической смерти мисс Роуленд. Убийство, тем же тоном наставника продолжала мисс Силвер, делает важной любую мелочь. Думаю, мы все осознали это после вчерашнего утра. Каждое наше движение и каждый простенький поступок стали объектом официального расследования. Опыт не из приятных, но при таких обстоятельствах его невозможно избежать. Постараюсь по возможности не задерживать вас. Сейчас я всего лишь хочу убедиться, что составленный мной график верен, и заполнить пару пробелов». Сделав паузу, она открыла поношенную черную сумочку, вытащила аккуратно сложенный лист бумаги и объяснила. «Это расписание событий, происшедших в среду вечером. Между 7:30 и 9:30 у мисс Роллин было несколько посетителей, которые в данный момент меня не интересуют. Насколько мог установить старший инспектор, последний раз ее видели живой в 9:30, когда она вышла на площадку и помахала рукой другу, спускающемуся в лифте. И вот с этого момента факты сменяются предположениями. И есть причина считать, что мисс Гарсайт побывала в этой квартире между 5:25 и 9:10. Кажется, миссис Лэмминг, вы несколько раз пытались дозвониться ей по телефону, и вам это не удалось». Миссис Лэмминг, откинувшаяся на спинку стула с равнодушным видом, утвердительно кивнула. К ней сразу же обратился старший инспектор. «Сколько раз вы звонили, мисс Гарсайт?» Миссис Лэмминг устремила на него скучающий взгляд. «По-моему, 3. Вы уверены?» «Да, уверена». Он продолжал расспросы, пока не выяснил, что миссис Лэмминг смотрела на часы перед каждым звонком. Первый состоялся 5:25, а последний 9:10, когда она решила, что уже слишком поздно для бриджа втроем, который был целью ее первого звонка. Лэм кивнул мисс Силвер, которая сразу же заговорила снова. «После этого у нас солидный пробел. Кое-кто из присутствующих мог бы его заполнить. Кажется, миссис Уиллард, вы в тот вечер беспокоились о вашем муже. Он ушел в начале 8 и вернулся только 10:00 утра, заночевав у своего брата, мистера Эрнеста Уилларда. Не зная, когда он вернется, вы, возможно, время от времени открывали дверь квартиры и выглядывали наружу. Фактически, вы сами сообщили это старшему инспектору. Не видели ли вы кого-нибудь в лифте или на лестнице между вашим и верхним этажом? Ваша квартира расположена под квартирой мисс Роулинд, а другая квартира на верхнем этаже пустует. Следовательно, мы вправе сделать вывод, что любой человек, которого вы могли там видеть, направлялся в квартиру мисс Роулинд или оттуда. Вы видели кого-нибудь, миссис Уиллард?» Когда к ней обратились первый раз, миссис Уиллард, все это время смотревшая на свои стиснутые руки, вздрогнула и подняла глаза. Ее лицо и шею залила краска, а в глазах появился испуг. Услышав прямой вопрос мисс Силвер, она судорожно глотнула, но промолчала. Мистер Уиллард, сидящий рядом, весь напрягся, поправил пенсне и чопорно произнес. «Если мне позволят ответить вместо моей жены, то ответ будет утвердительным». «Значит, она кого-то видела?» «Да». «Когда она информировала меня об этом факте, что имело место только сегодня после полудня, я выразил твердую уверенность, что об этом следует немедленно уведомить полицию». «Я не хотела никому причинять неприятности», — сдавленным голосом промолвила миссис Уиллард. «Вы должны понимать, миссис Уиллард», — обратился к ней инспектор, — «что дело в высшей степени серьезное. У невинного человека из-за вас не может возникнуть никаких неприятностей, но, надеюсь, вы не хотите покрывать виновного». «Кого вы видели, миссис Уиллард?» Мистер Дрейк неожиданно встал. «Она видела меня, инспектор», — спокойно сказал он. В комнате послышался шорох, как будто все одновременно зашевелились и громко выдохнули. «Вы поднимались в квартиру номер 8?» — спросил Лэм. Мистер Дрейк утвердительно кивнул. «В какое время?» «В 9:30. Зачем?» «Повидать мисс Роулинд». Он посмотрел на Агнес Лэмминг. Она побледнела, но не отвела взгляда. «Вы повидали ее?» — продолжал Лэм. «Нет, я не смог войти. Я позвонил, но никто не отозвался, поэтому я ушел». «Дверь была закрыта или открыта?» Брови, придававшие мистеру Дрейку сходство с Мефистофелем, изогнулись еще сильнее. «Дверь была приоткрыта», — ответил он после паузы. «Но вы не встали входить?» «Нет». «И вам не пришло в голову, что там что-то не так?» «Откровенно говоря, нет». «Я подумал, что она кого-то ждет, и побоялся помешать». «Все смотрели на него». «Наш трюк приносит неожиданные плоды», — подумал Фрэнк Эбботт. «Мы поручили Мод тянуть время, покуда Кёртис с ребятами занят внизу, а она заодно раскопала эту историю. Ну-ну, посмотрим, что будет дальше». «Могу я осведомиться о цели вашего визита, мистер Дрейк?» — веско произнес Лэм. «О, в этом нет ничего особенного. Она меня шантажировала». «Вот как?» — мистер Дрейк улыбнулся. «Ну, не совсем всерьез. Понимаете, мисс Роулинд узнала мою позорную тайну. Я ей не слишком нравился, и она решила припугнуть меня разоблачением. Целью моего визита было объяснить ей, что мне это абсолютно безразлично». «Шеф постарается затянуть выяснение», — подумал Эбботт. «Неплохой трюк. А мне нравится этот парень. Интересно, какую игру он ведет? В любом случае, шеф ему подыграет». «Если так, мистер Дрейк, — сказал Лэм, — то лучше сообщите нам вашу позорную тайну». Мистер Дрейк окинул взглядом комнату. «Пожалуйста, я мясник». Последовала напряженная пауза. Уилларды уставились на мистера Дрейка. Лицо миссис Лэмминг выражало крайнюю степень отвращения. Мисс Крейн глупо захихикала, вытирая глаза большим белым носовым платком, а Агнес Лэмминг поднялась, подошла к мистеру Дрейку и взяла его под руку. «Ты что, спятила, Агнес?» — грубо спросила ее мать. Агнес окинула взглядом комнату. Ее глаза сияли. «Мы поженились сегодня утром», — радостно сообщила она. «И, пожалуйста, пожелайте нам счастья».